и должен немедленно уехать в Шабельский уезд Ковенской губернии. 30 мая маляр, красивший наружную стену дома номер 14 по Гродненскому переулку, заметил через окно квартиры в третьем этаже окровавленный труп женщины. Жильцов этой квартиры, надворного советника Власова и кухарку Семенидову, последний раз видели 25 мая, а с утра 26-го двери квартиры оказались наглухо запертыми, что заставляло предполагать, что Власов уехал на нанятую им дачу, а Семенидова отправилась, как она давно собиралась, на Богомолье. По открытии квартиры Власов и Семенидова найдены зарезанными острым режущим орудием, нанесшим глубокие зияющие раны. Масса круглых кровяных пятен на полу, идущих по направлению к разным хранилищам денег и документов у Власова, к двум умывальникам и к выходной двери, указывала, что убийца сам был ранен, а кровяные пятна на пустом портфеле Власова, в котором хранились разные бумаги и 14 тысяч рублей процентными бумагами, освещали и самый мотив убийства. При следствии выяснилось, что последний, входивший 25 мая в квартиру Власова, был прапорщик Ландсберг. По осмотру, произведенному в Шавлях 6 июня, у него сверхпоперечные раны на ладони правой руки, найдены были два свежих рубца отрезанных ран на левой руке, происшедшие, по его объяснению, от неосторожного вставления сабли в ножны и оцарапания кошкой. Но 9 июня он сознался в предумышленном убийстве Власова, вызванном невозможностью уплатить 25 мая занятые у последнего без процентов 5 тысяч рублей. Причем для того, чтобы беспрепятственно совершить убийство и похитить свою расписку, вместе с которой впоследствии он взял и пачку процентных бумаг, он послал Семенидову за слабительным лимонадом и, когда она, вернувшись, стала откупоривать бутылку, зарезал, подойдя сзади и ее. После допроса у следователя Ландсберг представил 12 июня подробную записку с анализом своего душевного состояния и тех обстоятельств, которые повлияли на его решимость пойти на преступление. Задав себе вопрос о том, действовал ли он в порыве отчаяния, вызванного безвыходностью положения, или, напротив, весь строй, ход и образ светской жизни, которую он вел, незаметно подготовил его к убеждению, что в сущности в задуманном им преступлении нет ничего предосудительного при той обстановке, в которой он находился, Ландсберг объяснил следователю, как могло сложиться у него последнее убеждение. «С первого дня поступления на военную службу, — писал он, — меня каждый день приучали владеть ружьем и револьвером и обучали саперным работам, то есть способом, пользуясь прикрытием из земли, камня и железа, уничтожить, возможно, большее число неприятелей. Постоянно занимаясь чтением и изучением военной истории, он, по его словам, увидел, что 1/3 государственного бюджета идет на поддержание военного устройства, что Наполеон III, чувствуя утрату своего обаяния в глазах Европы, придравшись к удобному случаю, затевают ужасную войну с Германией, в которой гибнут сотни тысяч людей, и которая стоит массе семейств, их отцов, мужей и братьев, а Франции — двух провинций и многих миллиардов денег. А Германия эти миллиарды опять употребляет на увеличение вооружений для новой войны, которая опять уничтожит сотни тысяч людей. Наказывается это или нет? Нет. Заводчик Крупп наживает миллионы за свои изделия. Офицеры получают за храбрость, ордена, пенсии, чины и так далее. Сам он, Ландсберг, лично за дело при штурме крепости Махрома в Коканском ханстве, причем мы порядочно покрошили защищавшихся, и за дело, в котором под начальством Скобелева мы истребили спасавшиеся остатки скопищ автобачи, был награжден 2 крестами с мечами и бантом. А впоследствии, при возвращении с батальоном в столицу после турецкой войны, в которой тоже погибли десятки тысяч людей, его, как и других, восторженная толпа награждала лавровыми венками. Англия, в Афганистане и в стране зулусов, тоже режет и уничтожает массы людей под предлогом ведения цивилизации, которая состоит в возможности основать большое количество колоний и торговых домов,